Книга вторая. Глава первая. Первая. После трескучих морозов и затяжных буранов несказанно хороши бывают февральские оттепели. Люди знают, что еще не весна, что будут еще не раз стоять над землей неподвижные холодные туманы и бесноваться непроглядные вьюги, и, может быть, потому-то так дороги эти редкие теплые дни. В полдень начинаются капели. Нечасто и как будто нехотя скатываются с крыш первые капли и падают в сугробы нанесенного буранами снега. Они летят до земли медленно, продолговатые, синевато-прозрачные. Вечерами под крышами повисают сосульки. Горящий закат окрашивает их в оранжево-золотистый цвет. И тогда искрятся карнизы домов, отделанные причудливой хрустальной бахромой. Вот теперь Матвей любил бывать в Волчинорском кедровнике. Кедровник был в 5 верстах от села. Он рос по склонам холмов и берегам едва сочившихся ручейков. Кедры были один к одному. Все как на подбор, высокие, сукастые, с мягкой зеленой хвоей. Ветвистые макушки деревьев закрывали небо, и в кедровнике всегда было сумеречно и по-таежному уютно. Верст на 10 тянулся кедровник и на редкость был плодоносен. В праздники волчинорские мужики и бабы выходили на улицу непременно с орехами. Щелкать семечки в волчьих норах считалось последним делом. В других селениях завидовали волчинорцам и называли их не иначе, как орешатниками. Да и как не позавидовать? Волчинорцы сбывали орех скупщикам, и это заметно увеличивало крестьянские достатки. Особенно выручал орех бедноту. Кедровник берегли всем народом. Каждый от мала до велика знал, за одну шишку, сбитую не в указанное время, выведут все семейство виновного на сход, и тогда быть великой беде. День выхода в кедровник назначали на сходке. Верно, с недавних пор не одни волчинорцы были хозяевами кедровника. Уже 10 лет на северной опушке живут переселенцы, приехавшие из Курской губернии. 2 поселка выстроились в 3 верстах один от другого, и волей-неволей пришлось волчинорцам уступить часть кедрача новоселам. С тех пор волчинорцы через гонцов сообщали новоселам о дне выхода в кедровник. Это происходило в последних числах августа. На рассвете раздавались 3 гулких удара в большой церковный колокол. Пешие и конные волчинорцы, обгоняя друг друга, целыми семьями устремлялись в кедровник. На опушке их встречала стража. Стража состояла из своих, каждого знала в лицо, и зорко следила за тем, чтобы кто-нибудь чужой не проник на шишкобой. 3 суток с короткими перерывами на ночь в кедровнике стоял гул. Шишки сбивали, ударяя о стволы кедров, борцами, 1,5-пудовыми лиственничными чурбаками, насаженными на длинные жерди. Потом в кедровнике все стихало до будущего шишкобоя. Осенью по опушке бродили бабы и ребятишки, собирая рыжики, но вглубь кедровника не заходили, там грибы не водились. В февральские оттепели подтаявший снег опадал с ветвей, и кедровник зеленел по-весеннему ярко и свежо. Матвей с трудом поднялся на крутой холм. Лыжи, обшитые оленьей шкурой, не держали и скользили назад. Отсюда, с холма, хорошо были видны уходящие к горизонту осинник и березник. Где-то далеко, из-под горы, легким дымком курился новосельческий поселок Ягодный. В лесу было тихо, но вершины кедров шумели нескончаемо и так же убаюкивающе, как в Юксинской тайге. Матвей остановился, вытащил из кармана брюк кисет и, завертывая цигарку, засмеялся. «Чудачка!» — сказал он вслух, улыбаясь сам себе и посматривая то на кедровник, то на простиравшиеся перед ним бельники. Час тому назад он повздорил с женой. Увидев, что Матвей вытаскивает из амбара лыжи, Анна спросила: «Не то в кедровник». «Туда, Нюра». «Будто кроме этого и дела нет. Снег вон со стайки сбросил бы. Корова того и гляди, в копелях купаться будет». «Рановато. Не весна еще. А денек сегодня отменный. Лесным воздухом подышать захотелось. Лесной я человек, Нюра». Анна вспылила. «И для этого день терять? Захотелось, так выйди вон на зады в бельники и дыши сколько хочешь». «О делах я знаю, Нюра». «Ох, дела, дела эти», — задумчиво произнес Матвей. «А березник неподходящ для меня. Духу в березе того нет. Вот кедр, сосна, пихта с елкой — другое дело. Приди в крещенские морозы, все равно носом дух смолевой учуешь. Бывало, на югсе зимой живем с дядей и все таежным запахом наслаждаемся». Матвей собирался сказать еще что-то такое же восторженное о родной тайге, но Анна перебила его. «Что ж, от этого таежного духу в твоем кармане прибудет? Или пестрая телка на двор придет?» «Тьфу! Будь ты неладна!» — с сердцем проговорил Матвей. «Что же, от того, что я день дома просижу, у тебя во дворе еще одна телка прибавится?» Анна круто повернулась и ушла в коровник. Через минуту она крикнула оттуда вдогонку мужу: «Другие мужики не разгуливают без дела, оттого, может, и ломятся у них амбары от добра». Теперь Матвей стоял на холме. Смотрел на зеленые кедры, на голые прутья берез и, вспоминая разговор с женой, улыбался. «Чудачка!» — повторил он вслух. Преимущество кедровника перед березником было настолько очевидным, что слова жены о прогулке в бельнике показались ему смешными. Он докурил цигарку, снял из-за спины ружье и, повесив его на плечо, побежал, оставляя за собой широкие лыжни. Спешить было некуда, но ему хотелось бежать быстро, напряженно, как он бегал когда-то в Юксинской тайге по свежему следу лисицы. Ружье тут тоже почти не требовалось. Люди так старательно опустошили кедровник в дни шишкобоя, что зверям и птицам ничего не оставалось, и они гуртовались в других местах. Правда, иногда с бельников сюда прилетали поглотать кедровой хвои тетерева. И Матвей надеялся на счастливый случай. Ловко скользя на лыжах между деревьями, он скатился в лог и увидел на одном кедре ворону. Тетерева не попадались, а выстрелить хотелось. Он снял с плеча ружье и привычным движением приложил ложа к плечу. Ворона, распустив крылья, упала на землю, и не стихло еще короткое зимнее эхо, как послышался отдаленный говор людей. Матвей сдвинул черную папаху на затылок и прислушался. В кедровнике зимой редко бывали люди, но они могли тут быть, и этому не следовало удивляться. Матвей торопливо закинул ружье за спину и побежал на говор. Он ложбиной обогнул лесистый недоступный холмик и вскоре оказался там, где только что разговаривали люди. Ходили они без лыж, и следы показывали, что было их трое. Сожалея, что людей уже нет, Матвей пошел по их следам. В этакий теплый день приятно было бы встретить здесь кого-нибудь, угостить табачком из своего кисета и завести неторопливый разговор о житье-бытье. Матвей прибавил шагу и быстро выбежал на опушку кедровника, но люди его не ждали. По неторной дороге в сторону волчьих нор удалялись легкие сани, и опознать тех, кто ехал, было уже невозможно. Матвей стоял, думая, что они тут делали. «Кто это?» Ничего не решив, он пошел вглубь кедровника. Только спустился под горку, из-под ног выпорхнул косач. Матвей выстрелил в лед. Косач упал в снег, недвижим, как черный камень. Матвей подобрал его и, зная, что косачи не летают в одиночку, осмотрелся. Совсем неподалеку от него на высоком кедре сидели еще два косача. Прячась за деревьями, Матвей подкрался к птицам и убил еще одну.